Работа в дни оттепели. Иногда зима становится стихийным бедствием, которое неизвестно, как закончится, удачно или с вымерзанием большинства обитателей сада. Поэтому следует быть во всеоружии и следить не только за посадками, но и за газоном. Если оттепель сменяет мороз, на сугробах образуется ледяная корка, под которой газон к весне задохнется от недостатка кислорода. С этим следует бороться и своевременно разбивать ледяную корку после оттепели. Снег после расчищения дорожек необходимо разбрасывать по газону равномерно. Серьезную опасность представляет плотный наст. Дело в том, что мышам сложно пробраться сквозь ледяную корку, и дорожки к стволам деревьев они прокапывают под ней. Чтобы преградить им путь, необходимо утрамбовать снег вокруг стволов. Кольцо протаптывается сплошное по всему приствольному кругу. Такой несложный прием позволит уберечь кору от повреждения. Кроме того, в углублениях дополнительно будет задерживаться снег. Мы привыкли считать, что мороз и солнце – день чудесный. Но на самом деле такой день может стать опасным для обитателей сада, так как чреват ожогами коры от отражающихся от снега солнечных лучей. Выйти из ситуации можно, защитив стволы с солнечной стороны укрывным материалом. В дни оттепели не лишним будет позаботиться о пернатых друзьях сада. Следует вычистить кормушки и наполнить их свежим кормом. Благодарные птицы весной будут активно поедать вредных насекомых и их личинки. Синичкам нравится сало, его можно привязать к ветке, чтобы кусок не утащили вороны. Также следует обратить внимание на бочку, который стоит в саду. Если наполнить ее снегом, то весной у вас будет вода для полива. Мыши живут не только в саду, но и в доме, поэтому не лишним будет проверить мышеловки и перезарядить их. Особое внимание следует уделить садовой побелке, которая была проведена осенью, а зимой требует обновления. Это защитное мероприятие убережет деревья от многих болезней. Приготовьте широкую кисть и железную щетку, чтобы очищать штамбы. Чтобы не испачкать одежду, ее можно прикрыть дождевиком. Побелку необходимо проводить в ясный день, когда нет осадков, а температура за окном не опускается ниже минус 5 градусов Цельсия. Перед побелкой осмотрите ствол и скелетные ветви. Если обнаружены трещины или повреждения, их следует замазать садовым варом. Стволы взрослых деревьев очищаются железной щеткой. При этом рекомендуется расстелить на земле пленку или другой материал для сбора счищенных остатков, а затем их сжечь. Прилагать слишком большое усилие не следует. Нужно счистить лишь то, что легко отделяется. При обнаружении дупла или морозобоин их стоит зачистить и обработать 5% раствором медного или железного купороса. Дупла пломбируются цементно-песчаным раствором в соотношении 1:3. После обработки это место обвязывается водонепроницаемой пленкой до полного высыхания. В магазинах можно приобрести специальную краску, который будет держаться на дереве дольше, чем известь. Но в конце зимы процедуру окрашивания все равно необходимо повторить. Наносить краску следует как на ствол, так и на крупные скелетные ветви, особенно уделяя внимание участкам разветвлений. Побелку можно приготовить и своими руками. На 10-литровое ведро потребуется 2-3 килограмма свежегашенной извести или мела, 50-100 граммов казеинового клея и 400-500 граммов медного купороса, растворенного в горячей воде. Смесь разбавляется водой до консистенции густой сметаны и наносится на дерево. Из данной главы следует, что скучать садоводам не приходится и зимой. Ведь погода бывает изменчивой, и из-за капризов природы необходимо своевременно проводить различные мероприятия по защите деревьев и кустарников. Однако в это время года работы значительно меньше, и есть время для подготовки к весне, когда с первой капелью сад потребует проведения новых мероприятий.